был сформирован временный объединенный комитет, перед которым встала неотложная задача по подготовке объединительного партийного съезда. Но первой проблемой, требовавшей решения на практике, оказались выборы в Государственную Думу. В разгар московского восстания был опубликован указ от 24 декабря 1905 года, предписывающий Сенату изменение и расширение избирательного закона от 19 августа 1905 года, согласно которому учреждалась Государственная Дума, так называемая Булыгинская Дума. Теперь избирательный закон должен был быть дополнен в соответствии с манифестом 30 октября. Круг избирателей существенно расширили. Избирательным правом могли пользоваться все жители городов, уплачивающие налог за жилища, а также все рабочие предприятия, где насчитывалось не менее 50 рабочих. Избирательное право стало практически общим, но для крестьян и рабочих оно реализовывалось не прямо, а через выборщиков. В феврале установили дату созыва Государственной Думы – 10 мая 1906 года. В начале марта были опубликованы положения об организации Государственной Думы и Государственного Совета. Позже эти положения были подтверждены основополагающим законом от 6 мая, изданным заранее, еще до созыва Думы. Несомненно, новые положения имели целью не дальнейшее развитие Думы, а ограничение ее влияния. Роль Государственной Думы признавалась вредной. Конечно, провал революции, свидетельством чему была неудача московского восстания, позволил правительству начать выступление на права народных представителей еще до созыва Думы. 17 марта были опубликованы временные правила, регламентирующие проведение собраний, деятельность обществ и союзов. Они открывали начало избирательной кампании. Две группировки начали интенсивно готовиться к кампании. Умеренные консерваторы, сформировавшие союз 17 октября, названный так по дате манифеста 30 октября, 17 октября по юлианскому календарю, обычно их называли октябристами, и умеренные либералы, создавшие конституционно-демократическую партию, обычно их называли кадетами. Скоро стало ясно, что ни крайние реакционеры, ни крайние радикалы не примут какого-либо активного участия в выборах. Реакционеры из Союза русского народа бойкотировали Думу, поскольку не признавали ограничения самодержавной власти. Радикалы также объявили Думе бойкот. С их точки зрения, уступка со стороны самодержавия была явно недостаточна. И эсеры, и социал-демократы одобряли такую позицию. Единственное различие между ними заключалось в степени бойкота, за который они ратовали. Большевики практически повсеместно поддерживали идею абсолютного бойкота выборов. Меньшевики считали более выгодным принять участие в избрании выборщиков, но отказаться от выбора депутатов. Конечно, Ленин стал одним из наиболее энергичных сторонников полного бойкота. Он считал, что революционное движение скорее находится на стадии подъема, нежели упадка. Ленин надеялся на новую вспышку восстания, которая сметет Думу и приведет к реализации программы большевиков. Через 15 лет, в 1920 году, Ленин сам признал, что тактика бойкота Первой Думы была ошибочной. Хотя, добавлял он, это была не такая уж большая ошибка. Эта ошибка, пожалуй, была менее фатальной, чем та, которая привела к декабрьскому восстанию. Но то, что произошло в декабре, Ленин никогда не признавал за ошибку. Тем не менее, оплошность была допущена, и в результате правительство стало считать Думу неправоспособной, поскольку, по его представлениям, на выборах должны были быть представлены и умеренные либералы, и радикалы-экстремисты. Дума, прежде выглядевшая завоеванием общего революционного движения, включавшего и либералов, и радикалов, теперь потеряла цену и для самих революционеров, и была брошена именно произвол судьбы. Другим следствием бойкота было то, что среди депутатов Думы оказалось лишь небольшое количество крайних радикалов.